желтой кирке тем временем помещение пустовавшего склада было превращено в праздничный зал, разукрашенный, как чертоги доброй аризонской феи. Дамы потрудились не зря. Елка вся в свечках, серебряной мишуре и игрушках, которых хватило бы на добрых два десятка ребят, высилась в центре зала. Когда свечерело, все, сжигаемые нетерпением, стали выглядывать на улицу, не покажется ли возок с похитителями детей. Еще в полдень Чероки влетел в поселок на красных санях, заваленных свертками, кульками и коробками самой различной формы и размера. И так был он увлечен выполнением своего бескорыстного замысла, что даже не заметил отсутствия ребят в поселке. А открыть ему глаза на позорное состояние желтой кирки ни у кого не хватило духу. К тому же все твердо верили, что Тринидад и судья сумеют восполнить этот ужасающий пробел. Когда солнце село, Чероки хитро подмигнул собравшимся и с лукавой улыбкой на ветреном морщинистом лице удалился из зала, прихватив узелок со всем реквизитом Деда Мороза и еще один таинственный пакет с игрушками. «Как только ребята соберутся, зажгите елку и поиграйте с ними в кошки-мышки. А когда у них пойдет дым коромыслом, вот тогда... Когда Дед Мороз потихоньку проскользнет в дверь, подарков, думается, мне должно хватить». Дамы порхали вокруг елки, в последний раз перевешивая какие-то украшения, чтобы тут же перевесить их заново. Сестры Спенглер тоже были здесь. Одна в костюме леди Вайолет де Вир, другая — служанки Мари, персонажи из новой пьесы «Невеста Рудокопа». Спектакли в театре начинались только в 9 часов, и актрисы с благосклонного разрешения комитета помогали наряжать елку. Кто-нибудь то и дело выскакивал на крыльцо и прислушивался, не возвращается ли упряжка Тринидада. Тревога росла, ибо надвигалась ночь, и пора было зажигать елку, да и Чероки в любую минуту мог, не спросясь, появиться на пороге в полном облачении рождественского деда. Но вот на улице заскрипел возок, и похитители подъехали к складу. Дамы всполошились и с восторженными восклицаниями бросились зажигать свечки. Мужчины беспокойно прохаживались из угла в угол и стояли небольшими группами, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Тринидад и судья, истомленные долгими странствиями, вступили в зал, ведя за руку тщедушного, озорного с виду мальчишку. Мальчишка презрительным взглядом из-под лобья окинул пестро разряженную елку. «А где же остальные дети?» — вопросила жена пробирщика, игравшая первую скрипку во всех светских начинаниях города. «Сударыня, отправляться на разведку за детьми перед праздником все равно, что искать серебро в известняках. Так называемые родительские чувства — сплошная для меня загадка. Похоже, что папашам и мамашам совершенно безразлично, если их потомство все 364 дня в году будет тонуть, объедаться ядовитыми дубовыми орешками, попадать в лапы диких котов или похитителей детей. Но в сочельник оно, вынь да положь, должно отравлять своим присутствием семейное сборище. Этот вот экземпляр, сударыня, единственное, что нам удалось откопать в результате двухдневных разведок на местности». «Прелестное дитя!» «Отвяжитесь! Кто это дитя, уж не вы ли?» «Дерзкий мальчишка!» «Старались, как могли. Обидно за Чероки, да что ж поделаешь». Тут распахнулась дверь, и появился Чероки в традиционном костюме Деда Мороза. Белые космы парика и пышная белая борода закрывали почти все его лицо. Видны были только темные, искрившиеся весельем глаза. За спиной он нес мешок. Все замерли при его появлении. Даже сестры Спенглер, забыв принять кокетливые позы, с любопытством уставились на высокую фигуру рождественского деда. Бобби, насупившись, засунув руки в карманы, угрюмо рассматривал нелепое, обвешанное побрякушками дерево. Чероки опустил на пол свой мешок и с удивлением огляделся по сторонам. Быть может, у него мелькнула мысль, что нетерпеливую ватагу ребятишек загнали куда-нибудь в угол, чтобы выпустить оттуда, как только он войдет. Чироки направился к Бобби и протянул ему руку в красной рукавице. «Поздравляю тебя с праздником, мальчуган! Можешь брать с елки все, что тебе нравится. Мы сейчас достанем. Ну, давай руку, поздоровайся с Дедом Морозом». «Нет никаких Дед Морозов. У тебя фальшивая борода из старых козлиных оческов. И я не ребенок. На черта мне нужны эти куклы и оловянные лошадки. Кучер сказал, что дадут ружье, а у тебя его нет. Я хочу домой». «Ты уж прости, Чироки, нет у нас в желтой кирке никаких ребят, да и сроду не было. Мы надеялись пригнать их целый косяк на твое суаре. Да вот кроме этой сардинки ничего не удалось выловить. А он, понимаешь ли, атеист и не верит в рождественских дедов. Нам очень совестно, что ты зря потратился. Да ведь мы с судьей думали, что притащим сюда целую ораву мелюзги, и все твои свистульки пойдут в ход». «Ну и ладно. Подумаешь, какие траты, есть о чем говорить. Свалим все это барахло в старую шахту, да и дело с концом. Ну надо же быть таким ослом. Прямо из головы вон, что в желтой кирке нету ребятишек». Гости меж тем с похвальным усердием, хотя и без особого успеха, сделали вид, что веселятся вовсю. Бобби отошел в угол и уселся на стул. Холодная скука была отчетливо написана на его лице. Чироки, еще не вполне отвыкнув от своей роли, подошел и сел рядом. «Где ты живешь, мальчик?» «На гранитной стрелке». В зале было жарко. Чироки снял свой колпак, парик и бороду. «Эй! А ведь я тебя знаю!» «Разве мы с тобой встречались, малыш?» «Не помню. А вот карточку твою я видел 100 раз». «Где?» «Дома, на комоде». «Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя зовут?» «Роберт Лэмсден. Это материна карточка. Она прячет ее ночью под подушку. Я раз видел даже, как она ее целовала. Вот уж нипочем бы не стал. Но женщины все на один лад». Чироки встал и поманил к себе Тринидада. «Тринидад, посиди с мальчиком. Я сейчас вернусь. Пойду сниму этот балахон и заложу сани. Надо отвезти мальчишку домой». «Ну, безбожник, ты, брат, значит, настолько одряхлел и всем присытился, что тебя уже не интересует разная ерунда, вроде сластей и игрушек». «Ты неприятный тип. Ты обещал, что будет ружье, а здесь человеку даже покурить нельзя. Я хочу домой». Чироки пригнал сани к крыльцу, и Бобби водрузили на сиденье. Резвые лошади бойко рванулись вперед по укатанной снежной дороге. На Чироки была его 500-долларовая шуба из новорожденных котиков. Меховая полость приятно грела. Бобби вытащил из кармана папиросу и принялся чиркать спичкой. «Брось папиросу». После недолгого колебания Бобби швырнул папиросу в снег. «Брось всю коробку». Мальчик повиновался не сразу, но все же исполнил и этот приказ. «Эй, а ты мне нравишься. Не пойму даже почему. Попробовал бы кто-нибудь так надо мной командовать». «Послушай, малыш, а ты не врешь, что твоя мать целовала эту карточку? Ту, что на меня похожа?» «Не вру. Сам видел». «Ты, кажется, что-то говорил насчет ружья?» «Ну да. А что, есть у тебя?» «Завтра получишь. С серебряными нашлепками. Да, 9:30. Что ж, мы с тобой доберемся до гранитной стрелки как раз к празднику. Минута в минуту. Тебе не холодно? Садись поближе, сынок.